Шарлотта почувствовала, что у нее горит лицо. Одна мысль о том, что кто-то, кто-нибудь, пусть даже любой из этих троих незнакомых людей, увидит, что она читает и разглядывает эту похабнейшую порнографию, да лучше умереть, чем так опозориться. Стараясь вести себя, как ни в чем не бывало, насколько это было возможно в ее состоянии, Шарлотта встала с дивана и снова, опершись о него коленом, потянулась и положила журнал обратно на стол. Чуть помешков, она опять протянула руку и перевернула его лицевой стороной обложки вниз. Боже, какой позор! На то, чтобы развернуться и сесть обратно в кресло, у нее уже не было сил. Вместо этого Шарлотта опустилась на ближайший диван, не зная, куда деваться от стыда, и больше всего на свете, желая исчезнуть, провалиться сквозь землю. Но, к сожалению, ей это не удалось. И Шарлотта осталась тихонько сидеть, прислушиваясь к громко барабанящему в груди сердцу. Теперь она оказалась около стола, прямо напротив беседующих о чем-то парня и девушки в джинсах. У нее не было никакого желания подслушивать, но именно в это время парень повысил голос, и Шарлотта невольно услышала обрывки разговора. «Что? Я тебя не понимаю. Ты хочешь, чтобы я сделал это ради тебя?» Ответ девушки, хоть и произнесенный шепотом, тоже прозвучал достаточно громко. «Ну, пожалуйста, Стюарт, как ты не понимаешь? Я же на первом курсе. Ни с кем из этих парней я не знакома. А тебе они все старые приятели. Ты старшекурсник, и я тебе доверяю». «Ну ладно. А мне-то в этом какой интерес?» — спросил парень. «А что, разве я тебе не нравлюсь? Ты очень красивая. Я это говорю только на случай, если ты вдруг еще не в курсе. Правда, я в этом сильно сомневаюсь. Ну и при чем здесь это?» «А мне кажется, очень даже при том. В определенном смысле. Не выдумывай. Ты меня просто используешь. Ну, знаешь ли, Бриттани... Мы же с тобой познакомились, когда тебе было 9, а мне 13. Да я всегда чувствовал себя, как твой дядюшка. Господи, ты с ума сошла? Это будет вроде инцеста. Ой, я тебя умоляю. Да я думаю, что у меня на тебя... Что у меня с тобой даже ничего не получится. Уф, ну и что же мне делать?» С этого момента они опять стали говорить тише. И до Шарлотты теперь доносился только шепот, время от времени прерываемый просительными вздохами и фырканьем девушки. Гадая о том, чего же так настойчиво добивается эта Бриттани от своего старого знакомого? Шарлотта сама не заметила, как стала клевать носом. «Что? Секс-ссылки?» Шарлотта вскинула голову и открыла глаза. Этот вопрос задала девушка в боксерских трусах, сидевшая на другом конце дивана. Она смотрела прямо на Шарлотту и улыбалась. Не дежурной улыбкой, а вполне открыто и дружелюбно. Шарлотта протормозила с ответом дольше, чем нужно, и девушка решила повторить свой вопрос. «Я говорю, ты в секс-ссылке?» К этому моменту Шарлотта успела проанализировать новый термин, разложить его на составные элементы и опять сложить вместе. «Да, типа того. Меня тоже сослали». «Тебя тоже?» «Значит, вот как это называется? Секс-ссылка?» «Хм, ну да. А что, прикольное название». Незнакомка пожала плечами, явно уже смирившись со своей участью на эту ночь. «Это уже в третий раз за две недели. А тебя часто выставляют?» До Шарлотты постепенно стало доходить. Это явление настолько распространенное в общежитии, что для него даже придумали специальное слово. «Вообще-то в первый раз. Я просто не могла... В общем, соседка меня уговорила, обещала, что больше такого не повторится. Ха-ха!» Видимо, собеседницу Шарлотты эта идея очень позабавила. «Мне тоже так говорили. На самом деле это означает, что... Не повторится прямо сегодня ночью. Может быть. Если повезет». Шарлотта в задумчивости поджала губы. Такая перспектива ее абсолютно не устраивала. «Не знаю. Не уверена, что смогу с этим мириться». «Брось ты», — примирительным тоном сказала девушка. «В жизни так всегда бывает. Во всем».